Ну или я хотел хотя бы минимальную информацию по ситуации. Звездочку просить особо бесполезно, так как той, во-первых, особо ничего и не скажут, зная, что она связана с Хьюи. Теперь уже даже официально. А во-вторых, вряд ли та захочет сотрудничать втайне от своего парня. Мэйв также уже засветилась, Эдгар знал, что она действовала заодно с нами. Осталась только Ньюман, которая как официально, так и неофициально, являясь креатурой приемного отца, Стэна Эдгара, знала очень и очень многое. Воздействовать на нее можно было компроматом, однако помогать, а не искать способ взорвать головы всем причастным, может заставить тот факт, что я знал, как можно прикончить неуязвимого символа Ваут. Не знаю уж, наехал тот на нее или еще нет, но свою уязвимость перед местным суперменом та просто не могла не осознавать. Тем более, заседая в Конгрессе. Ну и желательно также, чтобы это было подкреплено какой-то сладкой пилюлей. Та, кажется, загонялась насчет безопасности своей дочки, раз решила вколоть ей сыворотку. Препарат ВИ в качестве бонуса мог сослужить хорошую службу. Даже если дело не выгорит, и я останусь жив, можно будет попробовать толкнуть дорогостоящий продукт. Да той же Нине. Все-таки, прижимать барыг, тем более, под наблюдением, это попахивает. «Хочешь еще раз попробовать вколоть эту дрянь?» – скептически спросил мясник. «Сам же говорил, что не действовало. Вот временную вколи. Не думаю, что Грейс откажет». «Да нет», – отмахнулся я. «Спрошу, конечно, но скорее всего особо ничего не изменится. Я, кажется, знаю, где можно достать полляма». «Понятно. Хочешь витолкнуть?» – задумчиво произнес мясник. «Товар специфичный. Покупателей на него найти непросто, да и саму блядскую жижу в любой аптеке не возьмешь. Покупатель есть», — решил сказать я полуправду. Черт его знает, как мясник отреагирует на новость, что Ньюман — это тот мутант, который взорвал голову его старой знакомой. Осталось только найти товар. «Есть какие-то мысли?» «Пока что нет», — задумался Бучер. «В башне наверняка препарат есть, но добраться до него сейчас нереально. У нас есть информация о возможных лабораториях, но придется проверять, а там не хомячки в охране сидят». «А Мэйв?» – спросил я, помня, что именно та принесла Бучеру в сериале «Временный Ви». «Может быть, и обычный сможет». «А что она?» – удивился тот. «Вы с ней не общаетесь?» «Да с чего бы?» – хохотнул мясник. «Телефон для связи, конечно, есть, но вряд ли она станет так ради нас подставляться». «И то верно», – несколько расстроился я, поняв, что легкого пути не выйдет. Действительно, отношения с Мэйв у Бучера возникли именно после смерти Быкки. Сейчас им возникнуть было просто неоткуда, так как сам мясник налаживал связи с бывшей женой. «Ладно, тогда попробую узнать инфу по лабораториям, может быть, накроем одну из них». «Ты это так говоришь, как будто это не сложнее, чем банк грабануть», – проворчал мясник. «Парней придется припрягать, вдвоем будет сложновато». «Ладно, попробую узнать, глядишь, и еще чего интересного всплывет». На том и порешали. Так как особых дел сегодня не предвиделось, я решил все-таки начать подготовку к разговору с Ньюман, а именно, навестить приют Ред Ривер, для того, чтобы поискать там компромат на бывшую воспитанницу. Выдумывать ничего особенного не стал. Если бы не необходимость скрывать лицо, мог бы повторить сцену в сериале, где Хьюи скачал все файлы с компьютера, воспользовавшись специальной флешкой и предлогом усыновления. А так выход был один: проникнуть ночью на территорию приюта, скачать все файлы с компьютера и свалить в закат. Вряд ли это место особо охраняют от проникновения снаружи. Скорее наоборот, чтобы супердетишки не выбрались наружу без разрешения. Впрочем, разведка в любом случае не помешает. Будет возможность, сразу попробую. Нет, возможно, придется взять с собой Бучера, чего хотелось бы избежать. Так что план был такой: немного разведать территорию, по возможности пробраться внутрь и скачать файлы. Адрес приюта у меня был, осталось только раздобыть флешку, подготовиться и дождаться ночи. За самим девайсом я поехал к нашим технарям, которые вместе с аналитиками, бухгалтерами и прочими агентами находились в другом здании. Ничем не приметный офис, находящийся в одном из небоскребов, был замаскированной конторой ЦРУ, занимая отдельный этаж. Этажи сверху и снизу, как я узнал, были также выкуплены подставными фирмами из соображений безопасности. На сам этаж проникнуть без специальной карточки было нельзя, но мне ее, впрочем, выдали. Так что, пройдя досмотр внимательного охранника на входе, который также проверил мои документы, я оказался в еще одном отделе, больше похожем действительно на обычный офис. Мясник посоветовал мне зайти к какому-то кинзи. Правда, когда я спросил у охранника, где этот парень находится, тот усмехнулся и показал на отдельную дверь, ведущую на склад. А это был действительно склад, с разными коробками, уходящими вдаль. В углу сидела и пила кофе какая-то девчонка, читая журнал. Больше никого не было. «Привет, мне нужен кинзи». Не видела его, обратился я к юной чернокожей девушке, похожей на подростка, с длинными худыми конечностями и большими глазами, соответствующими ее телосложению. «А кто спрашивает и зачем?» Подозрительно поглядела на меня девушка, поправляя прическу, скрывая небольшой шрам над правой скулой кудрявыми черными волосами. «Алекс из пацанов», поморщился я под маской, называя официальное звание отряда. По мне оно было несколько странным, даже не несколько, звучало больше как название хреновой группы, чем отряда ЦРУ. «Он отошел, это я, кинзи», возмущенно воскликнула девушка, скрестив руки на груди. «Думаешь, девушка не может разбираться в технике?» «А, да нет, просто мясник», смутился я. «А-а, все понятно, забей», прервала меня та, махнув рукой. «Бучер-мудак, можешь не объяснять, так зачем пришел, что-то сломалось из прослушки, или маячков еще нужно, мне бы флешку специальную», начал объяснять я, но был опять прерван. «Ключ, с маячком, с трояном, чтобы комп сгорел к херам собачьим», начала перечислять та, а я словил диссонанс от экспрессивных матов в исполнении миниатюрной, похожей на подростка девушки. «Мне, чтобы файлы с компа загрузить быстро», ответил я, не помня, как называется это устройство. «Так зайди в Walmart да купи USB 3.0», ответила та с возмущением. «Чего ко мне приперся? Мне нужно». «Да я пошутила», закатила глаза кинзи, а дальше подошла к столу, из ящика которого достала небольшую черную флешку, а также большой журнал, «Граббер эта хрень называется», дополнила она, бросив все на стол, переписывая циферки с флешки в журнал. «Да, спасибо», отозвался я, забирая флешку. «Именно эта хрень, всегда рада помочь. Тут скука смертная, сама хотела в поле, правда не взяли в оперативники, да и люблю с электроникой возиться. В общем, расписаться не забудь», скомканно ответила та, ткнув пальцем в журнал. «Здесь личный номер, тут подпись». «Окей», достал я документы, переписывая циферки в журнал и ставя размашистую подпись. «Ебать, у тебя подпись», удивленно взглянула та на оставленную роспись. «И не задалбывает каждый раз выводить?» «Есть немного», положил я на стол ручку, вспоминая, почему поменял свою подпись на более сложную, увидев еще на стажировке, как лихо подмахивают старички подписи своих коллег в документах, если возникает такая необходимость. «Зато подделать сложнее, возможно», пожала плечами та. «Правда, есть одна приблуда, любую подпись подделает, если нужно, даже экспертизу пройдет. У меня есть секретка, зависит от даты и еще кое от чего, так что не подделать», отозвался я. «Ебать, ты параноик», засмеялась та. «Ты что, судьей раньше был?» «Хуже», также улыбнулся я под маской, «следователем в России». «Слушай, а у тебя нет случаем еще бинокля с ПНВ?» Бинокль также присутствовал. Еще немного поболтав со словоохотливой девушкой, которой было откровенно скучно на том месте, куда ее определили, я отправился в магазин «Надежды», решив все же купить сменную, если вдруг удастся сегодня попасть в приют. Толстовка, кроссовки, спортивки, личные вещи в целом, я бы и еще что купил, после зарплаты деньги были, только понравившийся мне костюм «Тройка» с маской вообще не подходил. В нем сразу же становился похож на грабителя банка, и так ловил на себе напряженные взгляды охранника, который вполне обоснованно посчитал меня подозрительным. Дальше вбил в навигаторе адрес приюта, который расположился за городом в частном секторе, находясь на отшибе даже от близлежащих домов. Рядом был только парк. Заведение было вполне официальное, правда, в поисковике нигде не значилось, что это был приют именно для суперов. По документам и официальной информации, институт Ретривер просто приют, основанный в 1965 году Vought International, как и многие похожие заведения по стране. Единственное отличие от остальных именно в удаленности от населенных мест, где легко спрятать последствия способностей суперов. Поездка предстояла не слишком близкая, так что на всякий случай заправил прожорливой машине полный бак, закупив на заправке готовой еды, напитков, а также несколько пар медицинских перчаток. Ну а дальше, прорвавшись сквозь пробки на выезде из города, Я отправился к точке назначения. Глава 27. Есть добро и есть зло, но провести между ними четкую грань невозможно. Разве один хороший поступок сделал его героя, а я виноват во всем произошедшем из-за единственной ошибки? В конечном счете могу сказать только то, что ответы не появляются сами по себе. Только кажется, что все просто, но это не так, юные титаны. Когда я выезжал из шумного Нью-Йорка, солнце близилось к закату. Приехал я в небольшой городок, или как там у них называется, Пайнбрук, Нью-Джерси уже ночью. Остановившись на полупустой парковке возле магазина, чья камера не захватывала часть от площадки, по картам посмотрел путь до нужного места через парк и на всякий случай оставил телефон в машине. Не знаю уж, насколько у ВАУТ развит отдел слежения, или как он там называется, но теоретически можно отследить мобильник по подключению к сотовым вышкам, не говоря уже о GPS. Одно радует, что камеры сейчас не настолько развиты, чтобы отслеживать поток машин, да и ехал я окольными путями. Возможно, это уже паранойя, но предпочел обезопаситься, насколько это возможно. Так-то бы, конечно, и машину заранее сменить, и телефон одноразовый взять. Впрочем, я надеялся, что даже если и получится влезть в приют сегодня, то следов оставить не должен, и искать меня никто просто не будет. С собой, помимо пистолета, в рюкзаке взял только небольшой ломик из комплекта к машине, нож, бутылку с водой, бинокль с креплением на голову, фонарик, влажные салфетки и немного еды. Хотя особенный голод мучил меня именно после тренировок, но порция калорий в день возросла в разы. До нужного места добирался через какой-то парк, даже не отмеченный названием на карте, благо ориентир, небольшая речка все-таки был, так что не заблудился. Заборы и канавы мелиорации особым препятствием не стали. Парк был достаточно ухоженным. Кроме огороженной территории прямо напротив большого трехэтажного здания приюта, к которому вела только одна дорога на въезд и выезд, по высокому забору, вокруг него догадался, что пришел в нужное место. Ну и вывеска «Ретривер» на входе также мне в этом помогла. Окна в доме уже не горели, кроме одного, под самой крышей, где и без ПНВ я видел силуэт какой-то женщины с костылем. Охраны, на мое удивление, у здания не было, даже вшивого сторожа пока что не наблюдалось. Только несколько пустых машин стояли на небольшой парковке возле огороженной территории. Но я все равно решил пока что понаблюдать, находясь на приличном отдалении от здания. Спустя 2 часа ожидания в кустах, мучаясь от укусов комаров, дождался отъезда только пары машин, припаркованных рядом с домом. В первой была та самая женщина с костылем, которая рассекала на навороченном Порше, а во втором, новеньком пикапе, отъехавшем с парковки последним, явно был уборщик, который забрал с собой и несколько больших черных мешков с мусором. Неплохо тут уборщики зарабатывают, я смотрю. Может быть, тоже устроился, если бы в конечном итоге ВАУТ развалить не собирался. Впрочем, тут явно была доплата за вредность. Думается мне, не просто так та женщина хромать начала. Да и мужик в униформе как-то подозрительно быстро собирался и отъезжал от здания на своем пикапе. Если он, конечно, не тела или какие-то улики в этих мешках увозил, что тоже вероятно. Еще 3 седана так и остались стоять возле здания даже спустя еще примерно час. Почему примерно? Единственное, что я не купил, так это часы, так что отсчитывать время было достаточно сложно. Да и о том, что не взял телефон, довольно быстро пожалел, так как наблюдать было достаточно скучно. Хоть в игрушку какую-нибудь позалипал. А так, пришлось отжиматься, раз пропустил тренировку. Ну и поглядывал за зданием, надеясь, что еще кто-нибудь уедет или замечу кого в окнах. Впрочем, какой-то персонал, если подумать, всяко должен был остаться. Не могли же они бросить полный малолетних мутантов дом без присмотра. Так что совсем легкой прогулкой для меня поиск компромата быть и не мог. И да, идти за данными я решил именно сегодня, так как, видимо, компенсируя все мои страдания, судьба в виде тетки с костылем дала неплохую возможность проникнуть в здание, не потревожив сигнализацию, а также не взламывая достаточно прочную дверь. Несмотря на отсутствие охраны, здание все-таки было под сигналкой, да и окна на первом и втором этаже были закрыты красивыми белыми решетками, напоминая очень дорогую, красивую и ухоженную, но все же тюрьму. Только на третьем в некоторых кабинетах эти решетки отсутствовали. И одно из них было, видимо, кабинетом негритянки, которая именно сегодня та оставила приоткрытым. Хотя, возможно, та всегда его так оставляет, проветривая помещение и надеясь на сигналку, камерой третий этаж, что на самом деле абсолютно не защищает от умелого вора или специального агента, которому очень нужен был компромат на одного известного конгрессмена. Благо я уже нашел небольшое слепое пятно на нескольких неподвижных камерах, а взгляд успел зацепиться за пожарную лестницу сбоку дома, пробраться в окно с крыши, просто дело техники и небольших навыков скалолазания, которые у меня имелись. Вот опыта взлома или краж не было, но чувствую, сейчас появится. Жаль, веревку со страховкой с собой не захватил. Ну да ладно, в случае неудачи, все равно смогу сбежать, и вернусь к плану без задействования мясника в роли папаши-одиночки. Просто велик был шанс, что его приметное личико срисуют с прошлых плакатов разыскивается, если только грим использовать. В общем, спустя еще некоторое время, которое я потратил на проработку плана, а также мониторя окна через ПНВ, чтобы убедиться в отсутствии движения, натянув обычную лыжную маску и перчатки, пригнувшись, быстро выдвинулся к зданию. Я ниндзя, сука, паркур, едва слышным шепотом матерясь, повис я на карнизе, пытаясь второй свободной рукой осторожно сдвинуть ставню влево, но та поддавалась довольно хреново, зацепившись в приоткрытом состоянии, а затем резко сдвинулась от моего усилия под небольшой хруст пластика. Блять, только осторожно заползая в окно, увидел вывернутое крепление для пластикового крючка, стопора, часть от которого отлетела куда-то вглубь просторного кабинета. Я не ошибся, это был именно кабинет директрисы или как она там называется. Тут же был большой письменный стол с удобным письменным креслом и стоящим на нем компьютером. Пара шкафов с документами, а также низенький столик с вазочкой, в которой лежали конфеты, и несколько кресел. Видимо, для счастливых новых семей, знакомиться с воспитанниками. Ну, или они там персоналом чай гоняют, не знаю. Самым главным для меня был компьютер, так что, немного нервно из-за резкого прилива адреналина я, сняв ПНВ, запустил навороченный комп. Экран и блок питания в одном флаконе, напоминающий эпловский MacBook, только с другим лейблом. Каким? Естественно, ваут. В сериале вроде бы компьютер был другой, но я здраво рассудил, что раз этот стоит в кабинете заведующей приютом, то и на нем должно было найтись что-нибудь интересное. Хотя, скорее всего, они вообще локальной сетью объединены, с которой чудо-флешка должна была тоже что-нибудь скачать, если есть соединение. Вот только быстро включившись, компьютер тут же запросил пароль, которого я, естественно, не знал бы, если бы не заботливо приклеенный стикер прямо на уголок экрана, такой же, как и еще несколько с датами и фамилиями. Видимо, та тетка ежедневником пользоваться не умеет. И нахера, спрашивается, пароль тогда ставить? Возник у меня закономерный вопрос, когда я, вбив длинную последовательность рандомных символов, с легкостью вошел в систему. Пароль еще достаточно сложный, хотя, скорее всего, его эта тетка и не придумывала. Наверняка сисадмин, или кто там им оборудование ставил, этот пароль и установил, записав, как бы не на этом же стикере, который предполагалось заучить, или хранить как минимум отдельно. Но лень и ощущение мнимой безопасности, видимо, заставляют творить очень странные поступки. Так что флешка вставлена в разъем, а на экране возникло небольшое окошко загрузки. Хорошая штука этот граббер. В целом, можно было бы, конечно, вставить его и не войдя в систему, как я собирался это сделать в начале, но в результате несанкционированного доступа могли остаться следы. Как мне сказала Кинзи, в спецфлешке была также программа для подбора паролей, но она могла и сбросить старый, смотря какой у них софт установлен, да и подбирала долго. Вот такой длинный, который записан на листочке, наверное, я бы до утра и подбирал. Пришлось бы уходить ни с чем, если не выламывать жесткий диск из самого компа, что особо непродуктивно в условиях локалки. Пока Граббер методично скачивал все файлы с компьютера, быстро прошерстил папки с личными делами воспитанников, которые, как я и предполагал, оказались в локальной сети. Где-то в приюте должен был быть сервер, который мне бы вынести точно не удалось, так что, считай, вдвойне повезло. Я попытался было поискать нужную информацию прямо сейчас, но папок были на самом деле сотни, так что, покликав на несколько кровавых фоток, свернул все окна и, дожидаясь, пока флешка закончит свою работу, принялся искать, куда отлетела пластиковая деталь. Надеюсь, ее еще можно склеить, тем более что в канцелярии на столе я видел что-то типа момента вместе с обычным карандашом для бумаг. Искал я ее без света долго. ПНВ с вырубленным зумом в поиске детали помогал слабо, но свет включать было бы, конечно, странно. По итогу, белая пластиковая хрень оказалась под столом, и когда я, опустившись на карачки, поднял деталь с пола, в коридоре послышался негромкий звук. Шлеп, шлеп, шлеп. Дойдя до двери, топот затих, заставляя сердце в груди напряженно застучать, а самого меня замереть на месте. Повернувшись к двери, ручка которой тихо повернулась, но застряла на полпути. Судя по всему, это проснулся кто-то из воспитанников приюта. Хорошо, что дверь была заперта, и, блять, отпрыгнул я в сторону, когда прямо передо мной в ПНВ возникло зеленое лицо мальчика, который просто, сука, телепортировался прямо в запертый кабинет. Так, парень, сорвал я с себя визор, поднимая пустые руки вверх. Кажется, это должно было быть успокаивающим жестом. Меня попросили убраться в кабинете. А ты что здесь делаешь? Уже поздно, тебе пора в кровать. Настоящие супергерои должны хорошо высыпаться, чтобы вырасти большими и сильными. Принялся говорить я какую-то более-менее складную чушь, чтобы тот не заорал и не позвал на помощь, в то время как мозг лихорадочно пытался найти выход из сложившейся ситуации. Да так, что голова начала ныть в висках. Удача, блять. Ладно, это один пиздюк. Хоть и телепортер, и даже если тот позовет на помощь, я все равно успею свалить. Ка. Продолжал молча смотреть на меня парень, даже не думая звать на помощь. Но я был готов поклясться, что откуда-то слышал звук. Голова болела все сильнее и сильнее, и... Ка. На задворках сознания возникла странная мысль, звук, отдаваясь в черепушке все нарастающей болью и грохотом. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка сосредоточиться ни на чем, кроме пульсирующего сверла прямо в мозгу. Руки тряслись, как у паралитика, а маленький мальчик по птичьи, наклонив голову на бок с нескрываемым любопытством, наблюдал за моими мучениями. «Пепарение!» – прохрипел я, поняв, что именно со мной происходит. Похоже, этот ублюдок не только умел телепортироваться, а был ебучим телепатом. «Что ты хочешь?» Рука от головы медленно потянулась за спину, где в кобуре висел ствол. Ох, не хотел я до этого доводить. Меня уже шатало, а чуждая мысль, вворачивающаяся мне в мозг, все продолжала греметь в голове, словно бы пытаясь завершиться. «Канка-ка-канка-фе-фе-ты-ты-ты-ты-ты, конфеты!» Наконец разобрал я искаженное русское слово, нарастающим эхом бьющиеся о стены черепной коробки. И стоило мне произнести эту фразу, как все стихло. Так оглушительно тишину я еще никогда не чувствовал. Только противный звон в ушах до сих пор остался. А парень перевел взгляд с меня на вазочку на столе. Вновь начал нарастать в голове этот странный заикающийся искаженный вой, а трясущаяся рука вцепилась в рукоять глока. Но я, кажется, все понял. «Можно, конечно, можно», — выпалил я, не особо заботясь о тишине. «Только бы этот парень прекратил делать то, что он делает. Бери сколько хочешь». Шлеп, шлеп, едва стоило мне сказать это, как парень, как ни в чем не бывало, подошел к столику, шлепая босыми ногами по паркету, затем взял несколько конфет из вазочки, мановением руки заставив оставшиеся сложиться чуть выше, скрывая недостачу. Затем повернулся ко мне и, приложив указательный палец к губам, вопросительно посмотрев на меня, понял, также приложил я к губам указательный палец, не дожидаясь новой порции боли. «Секрет», — проговорил я уже в пустоту, а за дверью, быстро затихая, вновь послышались знакомые шаги. «Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, пиздец», — только и смог я выговорить, тяжело опускаясь прямо на пол, ощущая, как из носа ровной струйкой течет черная в темноте кабинет кровь. Я вытер ее тыльной стороной ладони, посмотрев на все еще трясущиеся руки. «Конфеты, блять», руки дрожали. Но самое страшное и неприятное, что я буквально только что едва не пристрелил ребенка, который просто оказался не в том месте и не в то время, из-за блядского компромата. «Но ты защищался, это же был чертов мутант-мозголом», мысль, которая должна была дать успокоение, разозлила еще больше, так как показывала только то, насколько ебучим уродом я, кажется, незаметно стал, или еще не стал. Я ведь не выстрелил, только был готов, мутант или нет, это все равно был гребаный ребенок, которого насильно превратили вот в это. Кажется, только сейчас я начал осознавать, что чувствовали солдаты, просто отказываясь стрелять в замотанный взрывчаткой детей, которых ебучие уроды использовали для своих целей, или же, наоборот, не отказываясь. Впрочем, усилием воли я отогнал лезущие в голову мысли и тяжело поднялся с пола. Пора было сваливать из этого места. Поразмышлять на тему, какой я мудак, можно было и позже. По крайней мере, не здесь. Загрузка файлов была завершена. Вынув флешку из компьютера, я установил пластиковый блокиратор обратно. Тот на самом деле отвалился прямо с хреново приделанным шурупом. Так что я просто вставил его обратно, предварительно аккуратно залив клеем паз. Капли крови на полу, перчатках и маске, как и следы на подоконнике, я тщательно затер салфетками. В целом, должно быть незаметно, надеюсь. Дальше немного подзадолбался вылезать на крышу, закрывая окно обратно на защелку. Но, зная, где она находится, это было на самом деле проще, чем открывать. Крыша, лестница, высокий забор и длинная пробежка от леса до машины, которая на удивление осталась целой. Я уже думал, что с моей удачей увижу ее без колес, но все было нормально. Быстро переодевшись в обычную одежду, я на всякий случай засунул ту в мешок вместе с кроссовками, намереваясь выкинуть где-то по пути. Не знаю уж почему, но моя паранойя внезапно обострилась после выполненного дела. Возможно, в этом был виноват чертов мозголом, который из-за конфет едва не сплавил мне все серые извилины в одну прямую. Так что обратно ехал без мобильника, включив его только когда въезжал в город. Пока ехал, думал над произошедшим. Несмотря на собственную угрозу жизни, я просто не мог злиться на этого ребенка. Только на себя и на Ваут. После тех фоток, где дети, не понимая своих сил, и оставляют от родителей кровавые ошметки, сеанс промывания мозгов – не самое страшное. Одно я для себя решил точно, что те, кто устроили все это, должны поплатиться. Пускай и зачинщик всего этого, Фредерик Ваут, и давно гниет в могиле, вирус секретили, но до сих пор остались продолжатели его дела, которые прямо сейчас до сих пор пытают людей в своих бесчеловечных экспериментах. К тому же я не забыл про ту девочку. Занимался рассвет, до работы осталось всего несколько часов. Мне нужно было подумать. Глава 28. Знаешь, чем отличается простой герой от супергероя? Спецэффектами. Мегамозг. Город просыпался. Когда рассвет начинает пробуждать такой большой мегаполис, это чувствуется немного странно. Город, казалось бы, оживает и трепещет, как большой механизм, который после небольшого перерыва вновь возвращается к работе. Сердце Нью-Йорка, его небоскребы и многослойные дороги потихоньку наполняются машинами и сонными людьми, которые спешат на работу, или же наоборот, домой. Свет фонарей меркнет, уступая место первым лучам солнечного света, пробивающегося сквозь стеклянные фасады и стальные каркасы высоток, как стрелы, пронизывающие городской ландшафт. Бары и клубы распахивают свои двери, чтобы выпустить наружу остатки вечернего веселья или драмы и закрыться до нового вечера. На улицах трудолюбивыми муравьями стараются сотрудники службы чистки, со своими метлами и машинами, которые разгребают накопившийся мусор, оставленный с вечера и ночи. Метро, разрывающее утреннюю тишину своими гулкими звуками, начинает работать с неумолимой регулярностью. Поезда, как огромные металлические змеи, проплывают под городом, неся в себе все большие потоки людей, стремящихся к своим делам. Каждый вагон, полный лиц с рассеянными взглядами, отображает часть человеческой судьбы Нью-Йорка, переплетающейся в этом ежедневном ритуале. Магистральные улицы, еще пару минут назад полные пьянящего блеска неоновых огней и рекламных щитов, теперь начинают встречать утро с новой интенсивностью. Ларьки, покрытые уличными баннерами, распахиваются, а запахи свежего кофе и свежего стритфуда наполняют воздух, собирая очереди из забывших перекусить дома людей. Кстати, об аппетите. На углу одной из улиц, за два квартала до места моей нынешней работы, стоял ярко раскрашенный в оттенки красного и желтого небольшой уличный прилавок с зонтиком, который в дневное время выглядел как маленький островок спокойствия среди бурлящего океана городской жизни. Около этого места как раз останавливался автобус, на котором я приехал в первый раз, так что местные горячие собаки уже побывали в моем желудке. На самом деле очень вкусно. Это местечко принадлежало китайцу с не очень китайским именем, неопределяемым возрастом, седыми, зачесанными назад волосами и, разумеется, самой распространенной фамилией Ли. Вырулив из набирающего силу потока машин, я припарковался возле остановки, пешком дойдя до прилавка. Очередь была всего два человека, так что считай, повезло. Хот-доги тут были не только очень вкусными, но и довольно дешевыми. Ли был мужчиной скорее средних лет, хотя седые усы старили его добродушное лицо, покрытым сетью мелких морщин в уголках глаз. Носил тот простую, но чистую униформу, футболку с коротким рукавом и фартук, на котором можно разглядеть следы соусов и приправ, ставших частью его повседневной работы. Кстати, он еще и был в больших, не очень затемненных солнечных очках, а на его голове, как и в прошлый раз, красовалась бейсболка с большой надписью, вызывающей у меня улыбку: «Made in China». Впрочем, я думаю, что особо тут никто эту отсылку бы не понял. Вообще старичок был приятным и достаточно общительным. Когда я пришел, тот вовсю вел беседу с двумя женщинами, одетыми в классические офисные костюмы, быстро собирая дамам по хот-догу с собой. Следующий на очереди был щеголеватого вида массивный мужик, одетый в дорогой костюм. «Мне хот-дог, самый лучший, что у тебя есть», — с важным видом вытащил тот $5, бросая ее на прилавок. «Только побыстрее, я спешу. У меня все сосиски хорошего качества», — пожал плечами владелец прилавка, отточенными движениями добавляя соусы на поджаренную сосиску. «Я делаю их сам, своими руками». «Ага», — хохотнул мужик. «Своими руками, конечно. Кстати, а ты вообще руки сегодня мыл?» — услышал я обрывок разговора. «Я всегда мою руки», — с неизменной улыбкой ответил ли мужику, отдавая хот-дог. «А мне кажется, ты врешь», — прищурил глаза жердяй. «Я профессионально занимаюсь профайлингом и могу отличить, когда мне врут. И язык твоего тела говорит, что ты нихера не мыл руки. Помой их при мне, я не хочу жрать хот-дог с китайским дерьмом». «Хорошо, если это вас успокоит, я сделаю вам новый». «Слышь, мудила», — положил я на плечо мужику, — «шел бы ты отсюда». «Руку убра». Поворачиваясь, попытался скинуть мою руку этот Боров, дернув плечом и осекся, смотря мне в стекла очков снизу вверх. «Тебе чего надо?» — еще раз попытался скинуть мою руку он, но я лишь сильнее сжал пальцы, надавливая на болевую точку между мышцами. «Бери свою сосиску и уебывай», — произнес я ему прямо в лицо, сжимая захват, затем легонько толкая, что тот пошатнулся. «И чаевые оставить не забудь». «Ладно, ладно». Тут же понял баланс сил большой парень, гневно посмотрел на меня, доставая бумажник и нервно бросая купюры на прилавок. «Подавись своими». «Че?» — уже злее переспросил я, делая шаг вперед. «Ничего», — отшатнулся тот, выхватывая хот-дог и быстрым шагом зашагал к припаркованному прямо на желтой линии большому внедорожнику. «Я тебя запомнил, пидор», — донеслось перед тем, как тот дал по газам, врываясь в поток машин. «Ага, я тебя тоже, еблан», — проворчал я, на всякий случай действительно запоминая номера. «Не стоило», — покачал головой Ли, убирая деньги в кассу. «Впрочем, спасибо. Как дела, Саша? Выглядишь им неплохо. Лучше, чем с прошлого раза, в смысле, что?» — немного замялся тот, учитывая, что поводов для комплиментов, наверное, найти можно, но сложно. «Спал я в тачке, чтобы не делать лишний крюк, так что одежда была мятой, как и я сам». Кстати говоря, его акцент, в отличие от моего, был едва уловим, но в речи можно почувствовать нотки китайского произношения. «Просто сделай мне 2 хот-дога тут и 2 с собой, и мы в расчете», — улыбнулся я под маской. «Праздник?» — спросил китаец. «Можно и так сказать», — задумался я, вспоминая прошедшую ночь. «В целом, можно бы и действительно было отпраздновать, если бы не до сих пор окрашенная моральная дилемма. Смотрю, настроение все же не праздничное», — хмыкнул ли. «Случилось чего?» «Да нет, наверное», — протянул я, затем решил поинтересоваться сторонним мнением. «Слушай, как ты считаешь, если человек задумал какой-то не очень хороший поступок, но не совершил его не из-за совести или чего-то там, а просто потому, что так сложились обстоятельства, является ли он плохим человеком?» «Никогда не задумывался о таких вопросах», — признался мужчина, сноровисто укладывая все необходимые ингредиенты. «Но сдается мне, ни у кого нет идеальной жизни. У каждого случается что-то, чего он хотел бы избежать. И если избежал этого даже по случайности, то это уже хорошо. Какая-то китайская мудрость. Скорее просто наблюдение», — рассмеялся китаец. «Если хочешь китайскую пословицу», — произнес он на китайском, затем перевел, — «не бойся труда, бойся болтовни». «Это ты к чему?» «Это я к тому, что все тяжкие думы от безделья. Самое главное – быть чем-то занятым. Потому что если ты погружен в работу, то тебе некогда беспокоиться о других проблемах в твоей жизни, даже которые кажутся важными», — ответил тот, подавая мне 4 хот-дога. «Денег не нужно, это благодарность». «Хорошо, тогда это не плата, это чаевые», — положил я на прилавок 20-ку. «Помимо зарплаты мне пришло возмещение за съем жилья, так что деньги были. Совет действительно хороший. Я бы еще поболтал, но сзади уже подошли другие люди, явно спешащий парень в очках и небритый подкачанный мужчина в серой толстовке, так что я опять выслушал слова благодарности и, забрав 4 булочки, пошел к машине. Кофе у меня было взято из дома. «Итак, подойдите все сюда», — подозвал вяло собирающихся ребят к разрисованной доске, на которой было несколько уже знакомых фотографий. «Я несколько дней думал, и пришел к выводу, что вы благодаря Бучеру жестко облажались». «Ну спасибо, гений», — хмыкнул Бучер. «Подумай еще пару деньков, может быть еще что умное придумаешь». «Мясник, блять», — хмуро посмотрел «Во-первых, может дослушаешь не перебивая, во-вторых, если что не нравится, хочешь, я могу свалить в любой момент, мне вот вообще не впало субординацию налаживать, строить кого-то, не маленькие уже». «Да ладно, ладно, остынь», — поднял руки тот, явно не хотев, чтобы ушел. «Командуй, командир». «Есть, сэр», — облажался, «сэр». «В общем, облажались, но есть и хороший момент», — продолжил здоровяк, закатив глаза на фразу мясника. После обыска в квартире у него нашли пару видео, где к ним присоединяется также и Джетстрик, еще один мудила из этой команды, про которого особо ничего не известно, помимо официальных данных. И раз у этих ребят до сих пор остались такие плотные контакты, я подумал, почему бы не обработать каждого. «В смысле того?» – переспросил француз, изображая, видимо, как я воткнул вилку в глаз игроку. Провела пальцем по горлу Кимика. «Да нет же», — словил фейспалм «Просто обработать, проследить, может быть вломиться в дома, найти компромат». «А на кого именно?» — спросил Бучер. «Тебя вряд ли шлюшка Гиперион интересует». «Поезда», — добавил Марвин к уже налепленным фотографиям фотку бегуна. «Я думаю завербовать его. Он уже давал нам компромат на Штормфронт, а, значит, уже готов сотрудничать. Дело в цене. Нужно либо обложить мудака так, чтобы и рыпнуться не смог, либо предложить что-то больше, чем может дать Ваут, и что такого можем дать мы». Скептически отнесся я к этой идее. «Мне кажется, тот до чертиков боится блядского твердыню, чтобы сотрудничать. Надо что-то реально ценное, или железобетонный компромат, на мой взгляд. Пока не знаю», — согласился «но, я думаю, что если схватить за жопу оставшихся из их компашки, что-то да узнаем». Крикун вот рассказал, что тот препаратом виширяется, но это мы и так знали. Большой игрок больше с ним корешился, но вы укокошили. Итак, из пинка выбыли. Коготок, ее убил сам ракета, игрок и Мисмер также мертвы. Крикун особо не знает ничего, остались Джетстрик, Гиперион и Блорникок. Вот их я и предлагаю обработать. А это кто? Показал я на фотку темнокожей суперши в каком-то нелепом костюме, которая была где-то в углу, под которой были инициалы СС. «Сестра, Сейдж», — ответил мне француз. «Она временно входила в их компашку, но через год сама ушла. Самая умная женщина, блять», — хохотнул мясник. «Поэтому ее, наверное, в последнюю очередь обработать попробуем», — произнес Марвин. «А почему не в первую?» — в очередной раз спросил я. «Если такая умная, может быть и не просто так ушла». «С одной стороны, да», — ответил «С другой стороны, если действительно умная, то и компромата на себя не оставляет. Это те тупицы, особенно Бларни, могут попасться на какой-то херне, ну и запугать легче. В общем, сначала работаем по этим трем. И еще Хьюи должен инфу принести по парочке отбросов, которые даже Ваут уже достали. Всегда мечтал подчищать дерьмо за Ваут», — проворчал Бучер. «Ну, с другой стороны, хлопнешь пару суперов, чем не радость», — подколол его я. «Кстати говоря, а что у них по силам?» Оказалось, что не так, чтобы густо. Гиперион, сексапильная смуглая женщина, была скорее моделью, чем как-то хвасталась своей супергеройской карьерой. В 15-м сезоне шоу Next Top Supermodel даже заняла 2-е место, уступив Хоумлендеру 1-е место в рейтинге «Самая сексуальная супермодель», но зато сейчас гордо красовалась на 1-м месте в новом сезоне, в котором он не участвовал. Из сил имела способность к полету, но вроде как не так, чтобы быстрому, ну и стандартный набор, суперсила и крепкость кожи. Джетстрик также обладал подобными характеристиками, только без полетов. Раньше еще где-то светился, а потом вообще пропал с радаров. Бларни же мог похвастаться еще и суперрегенерацией. Сейдж же вообще не очень понятно, что это за сила самая умная. Какие-то задачки решала на время, в детстве олимпиады выигрывала и на этом особо и все. Никаких патентов, открытий или что-то в этом роде у нее не было. После парочки постановочных видео еще в команде подростков, информации не было вообще. Первоначально решили проследить за Бларни и попробовать найти Джестрика. «Ну как тебе план?» Подошел ко мне Бучер. «Что там блядские пророческие сны вещают?» «Да ничего пока что», — ответил я. «Но даже так понятно, что бегуна вербовать против твердыни особо нет смысла. Во-первых, у него проблемы с сердцем и силу тот особо не использует. Во-вторых, он с циклой против Хаумлендера в открытую не пойдет. В-третьих, даже если и пойдет, то сделать ничего не сможет». «Я тоже так думаю», — произнес Бучер. «Так-то план хорош, вербануть всех из семерки. Считай, Мэйв на нашей стороне, Старлайт, подружка Хьюи. Останется только Нуар и Твердыня. Если Нуара можно орехами закидать, то и одного первого хватит, чтобы всех в кровавый фарш превратить. Солдатика вытаскивать надо. Только ебать как против будет». «Это да», — поморщился я. «О солдатике я Бучеру все же рассказал. Даже примерный план наметил, который тот, правда, разнес, и на его осколках общими усилиями собрали новый. Есть инфа по лабораториям, хорошие, сука, новости», — улыбнулся мясник. «Есть адрес, но нужно проверить. Сегодня ночью едем, посмотреть как чего. Может завтра?» — спросил я его, вообще намереваясь сегодня отдохнуть. Я, конечно, немного поспал в тачке, не заезжая домой, но моральная усталость никуда не делась. «В смысле, блять?» — удивился Бучер. «Часики тикают, ебано. Слышал, завтра будем уже за Бларни приглядывать». «Ладно, давай сегодня», — вздохнул я, понимая, что, похоже, полноценного отдыха мне не светит. Глава 29. Комиксы все врут. Не нужны ни травмы, ни космическое излучение, ни кольцо силы, чтобы стать супергероем. Нужно идеальное сочетание оптимизма и наивности. «Пипец, это точно именно то место?» — переспросил я у Бучера, когда мы наконец приехали в нужное место, которое находилось аж за пару сотен километров от города. На вид, просто большая, современная автоматизированная ферма, под названием «Небесный урожай». До нее мы топали пешком пару километров через лес, оставив машину задолго до нужного места. После того, как обсудили информацию, которую принес Хьюи, и вместе с Бучером придумали план захвата парочки неудачливых суперов, Дуфера и Кувады, которых решило кинуть правление компании на всеобщее растерзание. Два давно отживших свое персонажа. Первый, бывший член стрельнувшей в прошлом команды, фантастика, похожий на Бена Гримма супер с кирпичной кожей и такими же ее характеристиками, по сведениям Ваут мог быть причастен к ограблению инкассаторской машины. А второй, с супергеройским именем, Ястреб, но в основном все его звали просто Кувалда, раньше был чем-то вроде антагониста второго плана, выступая в фильмах и парочке шоу как суперзлодей для еще одной парочки ряженых, Нубианского принца и Нубии. Сейчас же просто спивался, когда его выперли даже из глобального оздоровительного центра Ваут. У парня были кувалды вместо рук, нестабильная психика и суперсилы. Достаточно опасное сочетание вместе с алкоголем. Так что, похоже, его списала даже корпорация. Дуфер после удачного дела, видимо, залег на дно, а кувалда просто бухал у себя дома, изредка выбираясь на вечеринки, вроде той, что проводил Деника. Поймать его было не слишком сложно, проблема была в том, что из-за крепости кожи дротики со снотворным на громилу не действовали, а летальное оружие использовать вроде как не было за что. Ну да, буянит, громит вещи своими кувалдами, несколько заявлений на телесные повреждения, наркота и прочие прелести, от которых его отмазывали Ваут до этого момента. Француз пообещал подумать, что можно сделать с кожей Молоторукова, химика ему в этом помогала. Хьюи съебался в свое бюро, чтобы подготовить бумажки, вовсе съебался домой, секунда в секунду с концом рабочего времени. Собственно, как и обещал, просто выглядело это странно, конечно, ну а мы с мясником по идее искали Дуфера. То, что поиски завели на концерн фермы экологически чистой еды, при поддержке Ваут, вообще совпадение. Только конкретно эта ферма действительно не очень-то походила на тайную лабораторию. «Посмотрим», — произнес тот, присматриваясь в бинокль. На первый взгляд, эта ферма выглядела как воплощение современных технологий и сельскохозяйственного процветания. Просторные поля, уходящие за горизонт, были идеально ухожены, будто вырезаны по линейке. Несколько небольших машинок с персоналом фермы делали какие-то замеры возле полей пшеницы и кукурузы, может быть, анализируя состояние почвы и растений,